Сергей Гарин. Старый гусар. Высокий, стройный для своих 56 лет, генерал-майор Суходольский молодел лет на 20, когда ехал впереди Энского гусарского полка, которым командовал. Это была типичная фигура старого гусара той эпохи, о которой так любят вспоминать в темные зимние вечера у камина наши дедушки и бабушки. Эпохи, полной трогательных рыцарских подвигов и легендарных приключений. И лицо генерала было чисто гусарское, длинные седые усы и такие же нависшие брови, из-под которых смотрели серые проницательные глаза. Стоял его полк в Польше, недалеко от прусской границы, в типичном польско-еврейском захолустье. Сотни с чем-то домов, частью каменных, частью деревянных, серая башенка костела, гминное управление, 2-3 дома местной администрации, а остальное или еврейские лавки, торговавшие одновременно и дегтем, и бархатом, или обывательские дома, однообразные по виду и по жизни. Также однообразно проходила и жизнь полка. Утреннее ученье на плацу, выводка и проездка лошадей, галопы, аллюры, рыси. А вечером офицерское собрание с неизбежными картами и бильярдом, редкие танцевальные вечера там же со своими полковыми дамами и так день ото дня. Но если скучали офицеры, с наступлением каждого вечера чувствовавшие себя забытыми Богом и судьбой, заброшенными и оставленными, то не находил себе места старый командир гусарского полка. Как только кончался служебный день, и оставался он один в своей большой казенной квартире. Из нее выходил он очень редко, да и то больше в офицерское собрание в дни официальные, когда его присутствие было необходимо. И как только чувствовал, что есть возможность вернуться к себе, делал это незамедлимо. Дома же он все ходил и думал. О чем? Об этом не знали ни полковой адъютант, щеголеватый корнет Репейников, навещавший по делам службы чаще всего командира, ни заходившие по вечерам господа офицеры, ни даже денщики, постоянно соприкасавшиеся с генералом. Видели только, что ходит генерал по своему кабинету из угла в угол, хотя бы даже и сидел кто-нибудь тут же, ходит, заложив руки за спину, рассеянно слушает, что говорят, и, видно по отблеску в глазах, думает о постороннем. И только иногда остановится посреди комнаты, поднимет слегка брови и спросит: «Так о чем вы говорите?» Надо оговориться, что все это бывало с генералом только в свободное от службы время. На плацу или вообще перед полком. Это был совершенно другой человек, преображенный. Летал перед полком на коне, как орел, зычно выкрикивал, что было нужно, и держал всех в строгости. Знали в полку, что у генерала воспитывается в столице единственный сын, кадет. Знали также, что раньше генерал служил в гвардии, но после смерти горячо любимой жены перевелся в армию и решительно разорвал со всем, что его раньше связывало в столице. 2 года назад приезжал кадет к отцу недели на две, и генерал все время носился с сыном по всему городу, приводил его в офицерское собрание, хвастался перед офицерами. «Вот это мой сын! Молодец, не правда ли? Вот увидите, будет он у меня лихим гусаром!» Кадет был великовозрастным, кончавшим корпус. Лицо у него было нежное, с румянцем, как у женщины, и глаза были не мужские, а тоже женские, с поволокой. При словах отца он смущенно опускал эти глаза, и тогда от больших ресниц ложились на щеки бархатные тени. Побыл у отца молодой Суходольский и уехал, и опять заходил по вечерам генерал по своему кабинету, сдвинув седые брови и о чем-то думая. Прошло 2 года. По-прежнему было все в польско-еврейском городишке на прусской границе. По-прежнему слонялись по сонным улицам для чего-то люди, одетые в форму в штатское, и в лапсердаке про что-то говорили, о чем-то спорили. Как и всегда, толпились у лавок польские крестьяне, приехавшие из дальних деревень, тупо смотрели на товары и также тупо брели дальше, чтобы убить время у другой лавки. И, как и раньше, как только солнце пряталось за соседний лесок и на городок наползала серая мгла, запирались поспешно лавки, улицы окончательно вымирали, и только огоньки в домах доказывали человеческое бытие. И только один генерал Суходольский все реже и реже ходил по своему кабинету, и не так часто сходили седые брови над светящимися теперь лаской глазами. И вот в один вечер он сказал вошедшему адъютанту: «А у меня, Павел Васильевич, радость». Адъютант почтительно выдержал паузу. «Коля окончил кавалерийское и произведен в корнеты». «Да, батюшка, в корнеты», — продолжал генерал, и в голосе его дрогнули очень нежные нотки. «Прислал свой портрет. Я сейчас покажу». Юношеским бегом направился к письменному столу, открыл один из ящиков и подал карточку адъютанту. «Ну, не гусар ли, а? Что вы скажете?» «Так точно, ваше пство, настоящий гусар!» — искренне воскликнул адъютант. Генерал был растроган. Он взял карточку и вдруг, неожиданно для адъютанта, а может быть и для себя, стремительно поцеловал ее. Затем смутился, виновато поднял глаза на стоявшего перед ним офицера и сконфуженно начал: «Не скрою, люблю. Больше жизни люблю вот эту мордочку. Ведь единственный он у меня, понимаете? Единственный, может быть, и не к лицу мне, старому вояке, все это говорить, не гусарские это слова, но, каюсь, люблю». Усадил адъютанта, а сам стал ходить по кабинету и говорить о сыне. Говорил, что никого у него не осталось на свете после смерти жены, кроме этого мальчика, и что тяжело он страдал, будучи вынужден воспитывать сына на стороне, и вот когда женится адъютант, и как пойдут у него самого дети, тогда поймет он, что значит иметь только одного ребенка. «Вот вы все, небось, часто за моей спиной говорили, о чем, мол, думает все это старый дурак. А думал я, батенька мой, все о нем же, о моем сыне, потому что казалось мне все время, что он и болен, и тот-то с ним, и то. Все дни и ночи чувствовал себя, как на угольях». Генерал замолчал и, слегка склонив голову, задумался. Был хороший летний вечер, окна кабинета были открыты, из полей несло свежескошенным сеном, и вдруг генерал быстро заходил, жестикулируя с вдохновением, изливая перед адъютантом свою душу, а тот сидел почтительно, не перебивая, и думал о том, что как не похож этот человек на того, который еще сегодня утром разносил эскадронных командиров на полковом учении. Не было у того ни пылавшего лица, ни тех слез, которые улавливались сейчас в голосе. «Куда же, думаете, ваш сын?» — спросил адъютант, когда генерал замолчал, любуясь опять карточкой сына. «Конечно, сюда!» — воскликнул Суходольский. «Он на этих днях приезжает. Я уже устроил это». Война налетела быстро, как ураган при безоблачном небе. Не успели оглянуться, как пришлось выступать в поход. Быстро собрались энские гусары, и скоро пыль, стоявшая по дороге от казарм к границе, была единственной памятью от полка в польско-еврейском городишке. Генерал ехал впереди, счастливый, еще более помолодевший, с огнем старого бойца в глазах. Счастлив он был и от того, что чувствовал, как сзади его полка едет любимый сын. Границу перешли с песнями, с лихим присвистыванием на крупных рысях. Так шли верст 20, как вдруг услышали за леском грохот ружейных выстрелов и рокотанье пулемета. Поняли, что идет бой с врагом, прибавили рыси и пошли на подмогу. И вот чуть стали огибать лесок, саранчой вылетела неприятельская конница. Привстали энские гусары на стременах, выхватили шашки и, как ураган, ринулись врагу навстречу. 2 часа лязгала острая сталь, слышались крики, ржание и бег коней, хрустели человеческие кости. 2 часа старый генерал Суходольский 20-летним юношей носился на своем коне среди коней вражеских, рубил зверские искаженные злобой лица. Временами в этом чуду он видел милое лицо сына своего, прорубал к нему широкую дорогу среди неприятельских тел и только кричал юноше: «С плеча их, Коля! Наотмашь их, негодяев!» Спускалось солнце за холмом, когда остатки неприятеля рассыпались на горизонте. Все поле было усеяно телами убитых врагов, трупами лошадей и оглашалось стонами раненых и последними далекими уже выстрелами. Энский полк приводил себя в порядок, подсчитывал раненых и убитых. На взмыленном, слегка раненом коне сидел генерал, принимая донесения адъютанта. «Убитых нижних чинов 182, раненых 111, офицеров раненых 6, убитых 2, ротмистр Щуровский и...» Адъютант запнулся. «И...» — услышал он ровный голос генерала. «Корнет Суходольский». Полк замер от жуткости момента. Стало вдруг сразу тихо, и казалось, что люди и лошади затаили дыхание. Генерал плотно сжал губы, но ничего не ответил. На взмыленном коне подлетел ординарец командующего дивизии. «Ваше превосходительство, генерал просит немедленно ваш полк к себе. Нам нужно охватить фланги неприятеля». «Передайте дивизионному, что через 15 минут буду». «Слушаюсь». Ординарец ускакал обратно, а Суходольский обратился к адъютанту. «Продолжайте, корнет». «Убитых лошадей 71, раненых 304. В остальном состояние полка более чем удовлетворительное». «Все?» «Так точно». После маленькой паузы генерал спокойно спросил: «Где лежит убитый корнет Суходольский?» «Недалеко отсюда, около Вяза, ваше превосходительство». Не спеша подъехал к указанному месту. Полк стоял в походном порядке, ожидая. Генерал слез с лошади, подошел к лежащему на шинели сыну, встал перед ним на колени, поднял голову юноши и долго смотрел в любимые черты. Затем поцеловал в лоб, в глаза, в слегка разомкнутые уста. Перекрестил 3 раза медленным размашистым крестом. Бережно опустил голову сына на шинель нежно закрыл ему глаза. И вдруг вскочил на лошадь, подлетел к ожидавшему полку язычно, уверенно крикнул: «Ну, молодцы, гусары-орлы! За мной! Крупной рысью марш!» И скрылся с полком в облаке пыли.